Но тот сказал: «Ты погрузил палец в колодец. На этот раз я так уж и быть прощаю тебе, но смотри, берегись, что больше ничего в него не попало». И вот на ранней заре сидел мальчик снова у колодца и его сторожил. Но заболел у него опять палец, и он провел рукой по голове и упал невзначай один волос в колодец. Он быстро вытащил его оттуда, но волос стал весь золотой. Явился железный Ганс. Он знал уже все, что случилось. — Ты уронил волос в колодец? — сказал он. — Я прощаю тебе и на этот раз. Но если это случится и в третий раз, то станет колодец нечистый, и тебе нельзя будет у меня оставаться. Сидел на третий день мальчик у колодца и уж пальцем не шелохнул, а он болел у него еще очень сильно. Стало ему очень скучно, и он начал разглядывать себя в водяном зеркале. При этом он все больше и больше наклонялся вниз. Захотелось ему заглянуть себе в глаза, и вдруг упали его длинные волосы в воду. Он быстро поднялся, но все волосы на голове стали вдруг золотыми и засияли, как солнце. Можете себе вообразить, как бедный мальчик испугался? Вытащил он с кармана платок и обвязал им голову, чтоб лесной человек ничего не заметил. Но железный Ганс пришел, зная уже все, и сказал: «А ну, развяжи платок!» И рассыпались золотые волосы у него по плечам, и как мальчик не оправдывался, ничего не помогло. «Ты испытаний не выдержал, и оставаться тебе здесь больше нельзя. Ступай странствовать по свету, и ты узнаешь тогда, как в бедности живется. Но так как сердце у тебя не злое, и я желаю тебе добра, то я позволю тебе вот что. Когда попадешь ты в беду, то ступай в лес и кликни: «Железный Ганс!» И я приду к тебе на помощь. Могущество мое велико, больше, чем ты полагаешь, а золото и серебра у меня вдосталь». Покинул королевич лес и пошел по дорогам и нехоженным тропам все вперед и вперед, пока, наконец, не пришел в большой город. Стал он искать там работы, но найти ее никак не мог, да и обучен он ничему не был, чем мог бы прокормиться. Наконец отправился он в замок и спросил, не возьмут ли его там на работу. Придворные не знали, какому делу можно было его определить, но мальчик им понравился, и они велели ему остаться. Взял его, наконец, к себе на работу повар и велела ему дрова и воду носить да золу выгребать. Однажды, когда под рукой никого не оказалось, велел повар ему отнести кушанье к королевскому столу. Мальчику не хотелось показывать своих золотых кудрей, и он своего поварского колпака не снял. А к королю в таком виде никто еще ни разу не являлся. И он сказал: «Если ты являешься к королевскому столу, должен свой колпак снять». «Ах, господин мой король», — ответил ему мальчик, — «я никак не могу, у меня вся голова в струпьях». Тогда велел король позвать повара, выбронил его и спросил, как же он смел такого мальчишку принимать к себе на работу, и приказал его тотчас прогнать. Но повар мальчика пожалел и обменял его на садовничьего ученика. И должен был теперь мальчик в саду деревья сажать, поливать их, мотыжить, землю копать и терпеть стужу и зной. Однажды летом работал он один в саду, а день был жаркий, и вот снял он свою шапочку, чтоб на ветру освежиться. Но засияло солнце на его волосах, и они так засверкали, заблестели, что упали лучи в спальню королевы, и она вскочила, чтоб поглядеть, что это такое. Увидела она юношу и окликнула его: «Паренек, принеси мне букет цветов». Надел он в торопях свою шапочку, нарвал простых полевых цветов и связал их в букет. Когда он подымался по лестнице, его встретил садовник и говорит: «Как ты смеешь нести королевне такие плохие цветы? Скорее нарви других, да самых красивых, душистых». «Ах, нет», — ответил юноша, — «полевые цветы пахнут сильнее, они ей больше понравятся». Вошел он в комнату королевны, а она и говорит: Сними свою шапочку. Тебе негоже передо мной в шапке стоять.